Ты думаешь, будто я говорю себе, гид меня не хочет, зато добрый старый рок хочет. Если хоть какая-то задница хочет меня, значит, со мной все в порядке, я нормально, я существую. Либби, я не говорил ничего подобного. Да тебе не нужно этого говорить. Ты так живешь, поэтому ты считаешь, что так живут и все остальные. В твоем мире ты живешь ради идиотской скрипки, а не ради другого человека. И когда скрипка отвергла тебя или бросила, ты перестал понимать, кто ты и что ты. Вот что с тобой происходит. Но моя жизнь — это моя жизнь. Я живу не ради тебя, и уж тем более не ради твоей скрипки. Я стоял и гадал, как мы дошли до такого. Никакого четкого ответа на слова Либи у меня не было. Зато в голове неотвязно крутились слова отца. Вот чем заканчивается знакомство с американцами. А из всех американцев хуже всего калифорнийцы. Они не разговаривают, они проводят психоанализ. — Я музыкант, Либи, — сказал я. — Нет, ты личность, как и я личность. Люди не существуют вне своего основного занятия. Еще как существуют. Большинство людей именно так и живут и чувствуют себя при этом прекрасно. Только те люди, у которых внутри ничего нет, люди, которые минуты не потратили на то, чтобы понять, кто они такие на самом деле, вот они, да, они сразу разваливаются, как только у них что-то не получается. Ты не можешь предугадать, как наши, как эта ситуация между нами сложится. Я тебе говорил, что сейчас у меня трудный период, но я преодолею его, я каждый день работаю над этим. Да ты совершенно не слушаешь меня. Она отшвырнула вилку. Не съев и половины того, что лежало на тарелке, она собрала все со стола и унесла на кухню, сыпала остатки курицы и брокколи в пластиковый пакет и засунула пакет в холодильник. — С твоей музыкой какие-то проблемы. И ты потерян. Тебе нечем даже занять себя. И ты думаешь, что мне тоже будет нечем занять себя, если у нас с тобой или у меня с Роком, или у меня с чем-то еще возникнут проблемы. Но я не такая, как ты. У меня есть жизнь, а ты человек без жизни. Вот поэтому я и стараюсь вернуть себе жизнь. И пока не верну, я буду бесполезен и для себя, и для других людей. Неверно! Нет, у тебя никогда не было жизни. Все, что у тебя было, — это скрипка. И игра на скрипке — это не ты. Но ты превратил это в свою суть, и вот почему сейчас от тебя ничего не осталось. Чушь! — слышал я отцовское фырканье. Еще один месяц в компании с этой милой дамочкой, и жалкие остатки твоего мозга превратятся в кашу. Вот что получается, если сидеть на диете из Макдоналдса, телевизионных ток-шоу и книжек типа «Помоги себе сам». Разумеется, если твоя милашка вообще умеет читать, какова ее способность до сего дня вызывает у меня серьезные сомнения. Устоять перед дуэтом папиной язвительности у меня в голове и горячности Либи в реальности я не мог. Мне ничего не оставалось делать, кроме как удалиться во свояси, сохраняя по возможности достойный вид. Думаю, мы оба сказали достаточно. Бесспорно только одно. Наши мнения по данному вопросу расходятся, и с этим ничего не поделаешь. — Ага, давай, — говорит, — только бесспорные вещи. Ехидно прищурился Либи, потому что спорные вещи нас могут напугать. Если станет очень страшно, то можем измениться. Я уже подошел к двери, но последняя фраза Либи настолько уязвила меня, что я счел необходимо возразить. Некоторым людям не надо меняться, Либи. Возможно, им надо понять, что происходит с ними, но меняться им совсем не надо. Я вышел, прежде чем она успела ответить. Почему-то мне хотелось, чтобы последнее слово осталось за мной. Когда я закрывал за собой дверь, аккуратно, чтобы не выдать никаких чувств, которые она могла бы истолковать как отрицательную реакцию на наш разговор, то все-таки расслышал ее бессильный ответ. «Ага, как же, не надо!» И затем что-то сердито царапнуло по деревянному полу, как будто Либи пнула ногой кофейный столик.